спешат вслед. Лондонцы, запрудившие улицы, выходят к краю тротуара. Они обескуражены. В самом деле, процессии более чем странные. Какой доблестью завоевал старенький металлургик честь возглавлять процессию лимузинов. А металлургик исправно гремит по камням Лондона, неторопливо пересчитывая их. Все камни отмечены, ни один не пропущен. Петр не сводит глаз с Чичерина. В его речи, в манере говорить, есть холодноватая складность слова, породистость фразы. Но нет свойственной интеллигентам того круга, никуда не денешься, для Петра Чичерин дворянин, покровительственной ласковости, которая почти всегда обидна. А небо над городом посуровило, и по брезентовому тенту машины застучала снежная крупа, мелкая и злая. Потом пришел ветер, а вместе с ним и крупный снег. Началась вьюга. «Россия!» — как показалось Петру, восторженно произнес Чичерин и, застеснявшись, заговорил спокойнее, точно оправдываясь. «Вот так же в далеком карауле на Тамбовщине встает снежные тучи и застят солнце, а к вечеру закрутит пурга, все гуще и круче, а утром сугробы, солнце и сугробы, и длинные следы саней, кто-то уже проехал по первопутку». А металлургик идет через Темзу, достигает Оукли-сквер, где Георгий Васильевич снимает мансарду. «Слушайте меня внимательно и следуйте за мной», — говорит Чичерин и храбро скрывается во тьме дома. «Предупреждаю, лестница длинная, и считать ступени надо точно, иначе попадете в квартиру хозяев. Итак, 27 ступеней». Чичерин идет впереди. Петру слышно, как он дышит и, кажется, считает. «Все 27», — говорит он стесненным голосом. «Мансарда на самом небе. Теперь поворачивайте налево. Вот и дверь». Скрипнула дверь, пахнула холодом и книжной пылью. «А света нет», — повернул выключатель Чичерин. «Где-то была лампа». Он нащупывает стекло керосиновой лампы. Это слышно по стуку запонки о стекло. «Спички?» В синеватом пламени видна темная с рыжинкой борода Чичерина и губы. Быстро сохнет запотевшее стекло. Свет становится ярче, обнимая всю комнату. Лежит раскрытая книга. Отстоялся недопитый чай. В стакане с желтой водой безнадежно высох стебелек ромашки. И стол припудрен ярко-рыжей пылью. Поверх начатого листа бумаги легла ручка. И у самого кончика пера запеклось на бумаге чернильное озерцо. Очевидно, все пресеклось в нетерпеливом вздохе, на печально раздумчивом слове, на движении руки, которая повисла над бумагой. Дверь открылась без стука. «Уцелел мой шесток, не растревожился, не обломился», — оглядел Чичерин комнату. «Теперь вижу». «Немного охотников жить по соседству с Богом!» Он взглянул в окно, за которым бушует ненастье. «Как на маяке, где-нибудь на Гогланде, в Балтике, а? Где-то у меня была коробка сахарного печенья». Он раскрыл нижние дверцы книжного шкафа. Коробки не было. Снял с полки стопу словарей. Там у него был тайник. Такой же результат. На минуту прервал поиски, раздумывая. А потом стремглав, едва ли не ликуя, устремился к тумбочке у кровати. Но и там коробки не оказалось. Литвинов снял очки и принялся старательно их протирать. Очевидно, это верное средство справиться с волнением. «Не хотите ли сказать, Максим Максимович?» — произнес Чичерин, недоверчиво глядя на гостя. Смущенная улыбкой Литвинова все объяснила. «Не хотите ли сказать?» «Да, хочу сказать именно это», — заметил Литвинов и, раскрыв портфель,